Любезный брат, такое обращение я счел наиболее уместным, потому что обращаюсь к вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку-брату. Помощники ваши уверяют вас, что, останавливая всякое движение жизни в народе, они этим обеспечивают благоденствие этого народа и ваше спокойствие и безопасность. Но ведь скорее можно остановить течение реки, чем установленное Богом всегдашнее движение вперед человечества. То, что я отвергаю непонятную Троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, то это совершенно справедливо. Бога же, Духа, Бога, любовь, единого Бога, начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме Бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении. В священстве, кроме явного приготовления к обману, вижу прямое нарушение слов Христа, прямо запрещающего кого бы то ни было называть учителями, отцами и наставниками. Как бы кто ни понимал личность Христа, то учение, которое уничтожает зло мира и так просто, легко, несомненно дает благо людям, если только они не будут извращать его, это учение все скрыто, все переделано в грубое колдовство, купание, мазание маслом, телодвижение, заклинание, проглатывание кусочков, так что от этого учения ничего не остается. И если когда какой человек попытается напомнить людям то, что ни в этих волхованиях, ни в молебнах, обеднях, свечах, иконах учения Христа, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга, то поднимется стон негодования тех, которым выгодны эти обманы. И люди эти во всеуслышание с непостижимой дерзостью говорят в церквах, печатают в книгах, газетах, катехизисах, что Христос никогда не запрещал клятву и никогда не запрещал убийства, казни и войны. Он, когда писал, он кричал, наверное. Это строки из письма Льва Толстого к царю Николаю II. В 1902 году он написал это письмо, а 7 ноября или 20 ноября 1910 года, 100 лет назад, умер, так и оставив загадку своей смерти нам. Лев Толстой до сих пор опасен. 11 сентября прошлого года Ростовский областной суд признал, что Лев Толстой – экстремист, возбуждающий религиозную вражду, и попадает под действие 282 статьи УК России. И я не могу не вспомнить о Толстом. Ленин назвал его зеркалом русской революции. Я считал и считаю его зеркалом метущейся в искренности своей русской души. Ох, зеркалом непростым и поэтому требующим понимания. Сегодня мы по телефону 495-956-15-14 говорим о том, почему Лев Толстой за несколько дней до своей кончины ушел из Ясной Поляны. Ведь Ясная Поляна – это и был он в глазах всего мира. Он, его учение, о котором мы забыли, совсем ничего не знаем, его споры, его анафемы. В общем, все то, что остается как-то за скобками школьного курса литературы и уж, конечно же, за скобками курсов психологии и многого-многого другого. Что вы думаете о Толстом и о причинах его трагического исхода? Не иначе, как этим словом называются он в литературе. Об этом написаны книги и книги. За 45 минут всего сказать все равно не успеть. Однако помнить мы должны. Хоть сейчас это и не модно, больно по-прежнему опасен Лев Толстой. О нем, о его смерти, о его книгах мы говорим сегодня по телефону 495-956-1514, постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Мы также ведем этот разговор на сайте в интернете, который находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся в одно слово, латинскими буквами. Вы входите на сайт, там есть кнопка «Наш форум», открываете страницу форума, и там видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, в который вы можете писать и сообщать свои мнения. Давайте попробуем. Больше мы ничего не успеваем сделать. Так же, как и он, всегда честно. Поговорим со Львом Толстым, поскольку пока жив русский народ. Жив и Толстой. Александр Мень, несмотря на всю анафему Толстого, говорил: «Толстой и до сих пор является голосом совести, живым упреком для людей, уверенных, что они живут в соответствии с моральными принципами». Может быть, это главное его зеркало. Наш телефон 956-1514, код города 495. А, конечно, Толстой и народничество неразделимы. Поэтому музыкальные паузы у нас сегодня народные. Псалом 103, стих 31. Да будет Господу слава вовеки. Трясется. Серебряные нити. Мы, в общем-то, знаем, что Толстой ушел из дома, оставил письмо жене. Еще перед уходом заболел воспалением легких и скончался в пути на почтовой станции Остапова. Существует, конечно же, и известна нам больше неофициальная версия смерти Льва Толстого, изложенная в эмиграции Иваном Сурским в его книге «Отец Иоанн Кронштадтский». А так как много кто об этом слышал, но мало кто знает этот источник, я, с вашего разрешения, попробую прочитать фрагменты этой главы книги Сурского. «Я сам многократно слышал проповеди отца Иоанна, в которых он громил Льва Толстого и предсказывал ему лютую кончину. И действительно, люта была кончина Толстого. Проживающий в Белграде в Югославии чиновник русской полиции рассказывал мне подробности смерти его, которые стали ему известны по службе. Привожу эти сведения. Как местная администрация, так и ряд посторонних любознательных лиц немедленно приступили к выяснению загадочных обстоятельств смерти Толстого. Результат расследования дал следующие точные данные. Граф со станции Козельск нанял ямщика и поехал к сестре-монахине в Шамардин женский монастырь, лежащий в 18 верстах от Оптины и в 22 от города Козельска. Сестра и все монахини были поражены приездом графа. Почему несколько близких монахинь пришли в келью сестры? Извините. По словам келийницы и пришедших монахинь, граф рассказал сестре следующие ужасы. «Последнее время, — рассказывает граф, — мне не дают покоя ни днем, ни ночью какие-то страшные чудовища, которых я вижу, а другие не видят. Эти чудовища угрожают мне, и вид их приводит меня в ужас и трепет. Я пригласил к себе соседних священников, двое отказались приехать ко мне, а третий приехал. Но я его не успел встретить, так как домашние мои ему отказали, и он уехал, и по этой причине я бежал из дома тайком». Как сестра, так и другие старые монахини ему объяснили, что это дьяволы, которые, почуяв приближение его смерти, окружили, чтобы завладеть его душой. Тут же все монахини советовали и просили его ехать в Оптину пустынь, раскаяться в богоотступничестве и просить монахов принять его вновь в лоно православной церкви. Увещевания монахинь так подействовали на графа, что он расплакался или немедленно на тех же лошадях поехал в Оптин монастырь. По словам коридорных монахов монастырской гостиницы, граф был бодр и из гостиницы свободно поднимался на высокую гору, где стоял монастырь. Без благословения епископа монахи не рискнули принять его в лоно православной церкви, дали запросы епископу, и граф решил ожидать в монастыре ответ. По поводу отъезда его монахи говорили так. Через 2 дня в обитель приехала с доктором дочь графа, и при первой встрече с отцом между ними, как слышно было в коридоре, произошла ссора. Дочь кричала: «Зачем ты, не сказавши, уехал?» А отец кричал: «Зачем ты приехал? Я домой не поеду и буду доживать последние дни в монастыре». Вскоре все стихло, и когда монах вошел в номер, чтобы взять остывший самовар, то увидел графа, лежащим на койке с закрытыми глазами. Ну вот, собственно, и все. И сразу хочу сказать, что здесь есть огромное количество всяких вещей, в которых я, в общем, не верю. Ну, наверное, надо же дать слово и нашим слушателям тоже. И вот что сказала о Толстом наша радиослушательница Елена. Здравствуйте. Спасибо большое программе «Серебряные нити» и ее ведущему Александру Геннадьевичу за предоставляемую возможность остановиться и задуматься очень о многом. О русских классиках говорить трудно. Так много у них всего, аж дух захватывает. А Лев Толстой – удивительный человек и писатель. Какой-то новый русский граф, великий труженик, с бродяжей жилкой в душе, святой без церкви, неугомонный, искавший свое, странный для спокойных. Кому, по злым словам Тургенева, на роду было написано «чудить»? Трудиться, учиться, пробовать все, чтобы понять. Усталость и счастье, как награда, у него всегда рядом. Жить без насилия, творя добро. Как очищение и обновление – простая работа. Через копание в себе и недовольство собой – к совершенству. Через тернии к звездам. И память, что совместные людские усилия утверждают радость в уставшей душе человека. Его произведения оставляют в душе что-то очень большое, светлое и теплое. Притягательный, сострадательный гуманизм и сильное объединяющее начало. Совсем не просто он жил. Мятежник, мученик и победитель. Его уход, по-моему, естественное желание скрыться ото всех. А похоронен он, как завещал, там, где брат его Николай в детстве искал зеленую палочку, на которой была написана главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди были всегда счастливы на земле. И, по-моему, Лев Толстой все делал сам для этого. А поляна не зря называлась Ясной. Спасибо, Елена из Москвы. Кто из нас в детстве не искал вот эту самую волшебную палочку, зеленую палочку, на которой написан рецепт счастья человеческого? Но только, конечно же, к Толстому далеко не все слушатели наши относятся. Так, здравствуйте, Григорий. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Александр Иванович, я с удовольствием слушаю ваше сейчас рассуждение о Толстом. И даже не только слушаю, но и записываю. И с не меньшим удовольствием слушал о Достоевском. Но это, ребята, антагонисты. Да. И если вы одинаково с восторгом, то с вашей стороны где-то есть ложь. Спасибо большое. Извините за прямоту. Спасибо большое, Григорий. Ну, понимаете, вот в этом есть что-то такое. Или Толстой, или Достоевский. Они так и не удосужились в жизни познакомиться. Книги о русской душе писал восторженно относившийся к Толстому Дмитрий Мережковский. Он писал когда-то: «Лицо его — лицо человечества. Если бы обитатели иных миров спросили наш мир, кто ты, человечество могло бы ответить, указав пальцем на Толстого. Вот оно, я». Но когда он писал о русской душе, он писал о двух людях, Толстом и Достоевском. Он сравнивал их, перемешивал, сопоставлял. С тех пор возникла целая традиция. Да нет никакой лжи. Толстой и Достоевский — даже не две, гораздо больше сторон души человеческой, которая их читала, любила или страдала ими. Вот, например, как наша слушательница Вероника. Уважаемый Александр Геннадьевич, это Вероника из Орла. Пару месяцев назад на канале «Культура» повторяли Бондарчуковский «Войну и мир». Я в сотый раз его смотрела. Вот смотрела, и на четвертой серии, когда расстреливали в Москве пленных, у меня возникла мысль: да чего же все-таки бездарный писатель Лев Толстой? И кто же так его распиарил? В нашей стране человек сначала твердо усваивает, что Лев Толстой — это голова, что это самый гениальный гений всех времен и народов. А потом уже этот человек идет в первый класс и начинает учиться читать. Когда я в детстве читала Льва Толстого, меня всегда царапала невыносимая фальшь. Фальшивые герои фальшиво говорят, фальшиво чувствуют, фальшиво себя ведут. Что детство, отрочество, юность, что «Война и мир», что Анна Каренина. Не бывает таких людей. Фальшивая и восторженная дебилка Наташа Ростова и монументальный князь Андрей. Тогда в детстве я решила, что это потому, что Толстой описывает бар, дворян. Вот у них у бар, значит, чувства и поступки такие. «Война и мир» — это комедия масок. Картонные куклы пытаются изображать людей. Вот князь Андрей умирает, Наташа плачет. Чего плачет, непонятно. Ведь он и был мертвый, картонная кукла. Вот Наташа изменила князю Андрею, он обиделся. Чего обиделся? Ведь это все не по-настоящему, у картонных кукол не бывает страстей. Расстреливают пленных в Москве, а их совсем не жалко. Просто любуешься, как это красиво снято в кино. А ведь когда умирает Тургеневский Базаров, его жалко до слез. Ведь он по-настоящему умирает. И до слез жалко, что он так ни разу не поцеловался с Одинцовой. А ведь это тоже про дворян. А моя младшая сестра, которой тогда было 13 лет, сказала про «Войну и мир». Такой длинный роман, и все про стариков. Они все там такие старые. И правда, все старые. Даже Петя и Наташа Ростовы старые. Как графиня из «Пиковой дамы». И герои детства, общества, юности, безнадежно старые, почти мертвые. Даже жутковато делается. Да еще Бондарчук фальши подбавил. В придачу к гениальной режиссуре собрал команду гениальных старперов и заставил их изображать искрящиеся шампанское юности. И вот старая баба с отвислой рожей представляется 80-летней обольстительницей Элен, по которой сохнет весь высший свет. Так мы им поверили. А взрослые мужики, Пьер, Долохов и Анатоль, с ответственными выражениями на лицах и с серьезными глазами, натужно изображают дурящих от избытка молодых сил мальчишек. И это не только в кино, но и в книге. Если бы Бондарчук взял молодых актеров, то это было бы уже не Лев Толстой. Вот так-то вот. И самое интересное, что я бы и рад совсем отрицать слова Вероники. Но нет, есть у них тоже толика проблемы и толика величия души Толстого. Вы знаете, я убежден, что Толстого можно читать только в старости, или, по крайней мере, за пределами среднего возраста, когда хочется так, как он, разделить свой опыт, свою жизнь на добро и зло, на войну и мир, расставить все, вот это все непереваренное, недопережитое по полочкам. И вот тогда школьный Толстой становится нужен, а ведь искусственность в этом, в нем тоже, несомненно, есть. Здравствуйте, Любовь Александровна. Алло. Да. Я из Кирова. Я хочу вам сказать о Льве Толстом. Мне сейчас 80 лет. Мне было лет 14. Это был 44-й год, еще война. В 43-м только открывали церкви, да? И я начала ходить. У меня ни отец, ни мать, никто не ходили. А я осталась одна. И, значит, у меня было... Мне было 14 лет. Отчим погиб, и две сестры, 5 и 6 лет я воспитывала. И вот... Я ходила на... Меня интересовала вся вера, и все старинные книги я покупала, у меня было много. И я на базаре купила непосредственно книги, журналы Льва Толстого, штук 6, наверное, да? Они типа как вот «Война и мир», вот, но только, как вот наши, или «Октябрь», только потоньше. Корка белая, они в стерипе, не картон, а обыкновенно бумажная такая корка, и они, значит, как журналы. И заглавок. «Учение Христа изложено для детей Льва Николаевича Толстого». И я в то время читала, да? Вы нашли редкость. Он писал сам, он не отрицал Бога. Да, но он был против некоторых, этих обрядов церкви. Спасибо большое, Любовь Александровна. Спасибо. За 400 лет то, чего... За 400 лет до Толстого то, чего хотел сделать... Ну, в общем, конечно, Лев Николаевич сделал в Германии Мартин Лютер. Лютер не просто видел... что многие церковнослужители не живут по заветам Христа. Он раскритиковал догмы современной ему церкви, основы. А когда его прокляли и отлучили, как Толстого, сжег папскую буллу об отлучении и перевел на немецкий язык Библию. Он пытался спорить. Он... отчаянно пытался быть смиренным. Даже у отца Иоанна Кронштадтского, как вы видите, не получалось, поскольку он предсказывал Толстому лютую смерть. Разве что святой может это сделать, по той простой причине, что предсказание такое для христианина – великий грех. Вот какие страсти при жизни вызывал Лев Толстой. Важнейшими он считал слова Евангелия: «Возлюбите врагов ваших» и Нагорную проповедь. Толстовцы чтили 5 заповедей, провозглашенных Толстым. «Не гневайся, не прелюбодействуй, не клянись, не протився злу насилием». И вот только слушайтесь, так нам этого сейчас не хватает. «Возлюби врагов своих», в скобках «другие народы», «как ближнего своего», в скобках «свой народ». Они были изложены в книгах, не только в изложении христианства для детей, запрещенного, кстати говоря, цензурой в России. Так что вы величайшую редкость купили, Любовь Александровна. Они были изложены в исповеди, в «Чем моя вера», в чтимых толстовцами Крейцеровой сонате и смерти Ивана Ильича, которых мы уже, пожалуй, и вовсе не читали. Но отчего же все-таки этот титан ушел? Давайте немножко подумаем. Ирина. Алло, добрый вечер, Александр Геннадьевич. Ну, я коротко скажу, потому что, знаете, да, вот то его уход, это, пожалуй, самый великий поступок в его жизни, потому что он вообще из тех, кто своей взорвавшейся честности стремится быть более реалистом, чем сам король, и более честным и мудрым, чем Церковь Христова. Я считаю, что он не понял, естественно, ни самого главного, ни в христианском учении, ни в Боге и ни в любви. И вот когда я читаю его произведения и перечитываю, я вот с вами не согласна, я считаю, что наоборот, его читать нужно не уже не в зрелом возрасте, а его очаровать может именно в юном очароваться можно в возрасте, вот, ну, где-то до 25. А потом, когда человек уже начинает мыслить, он находит все более и больше расхождений с мыслью Толстого. Мы приберемся на том, что читать Толстого можно всегда. Да, всегда, да. И вот его любимое детище, ну, наверное, и наше любимое детище, может быть, для него не было таким, Анна Каренина. Вот при всей его, при всем его поиске идеальной любви и ставке на нее, ведь нет любви ни в одном из произведений Толстого. Нету. Анна Каренина – это просто какое-то чудовище, которое превратило в ад жизнь всех, и кого она любила, и кто был рядом. Как будто какие-то черти вырываются вот из ее души, из, и крушат вообще все вокруг. И он, мне кажется, сбежал именно потому, что при всех его обоснованиях вот того, какая должна быть любовь без Бога, вне Бога, вне его помощи, он превратил из жизни своих домашних, и так уж она превратилась. Я не считаю, что он только виноват, в такой же ад. И он действительно сбежал просто от этого кошмара. И все-таки я склонна считать, что если бы он прожил еще немножечко, то у него состоялось бы примирение философское, хотя бы примирение с православием. Я думаю, что... Я тоже так думаю. Но, конечно, это предсказание, это история Сурского... Я думаю, что чистый миф, поскольку колоссальное это человечище, он не стал бы каяться, ползать на коленях, и чудовища эти не его, это человек как раз тот, который со своими чудовищами справлялся сам. Он почему-то другому ушел, ведь если задуматься, он от себя бежал. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Алло. Есть у нас Владимир Алексеевич там на связи? Нет Владимира Алексеевича. Я хочу сказать все ту же, наверное, уже сказанную вещь. Может быть, вот замечательными словами о Толстом... Махатма Ганди. Между прочим, Ганди, мало кто у нас это понимает, считал Толстого своим главным учителем. Он писал так: «Больше всего меня поразило в Толстом то, что он подкреплял свою проповедь делами и шел на любые жертвы ради истины. Он был самым честным человеком своего времени. Вся его жизнь... Постоянный поиск, непрерывное стремление найти правду и воплотить ее в жизнь. Толстой никогда не пытался скрыть правду, приукрасить ее. Он не страшился ни духовной, ни светской власти. Он показал миру вселенскую правду, безоговорочную и бескомпромиссную». Я думаю, что... Возможно, я не прав. Это просто мое чувство... этого человека где-то перед лицом Толстого. Я думаю, что чем старше он становился, тем больше он чувствовал искусственность большинства своих конструкций. Он слишком увлекся теорией, которую сам же и создал, а концепцией. Он признавался своему врачу, что он знает людей из толстовских общин, и они такие пустые, они все о чем-то не о том говорят, о диетах, о том, что надо чаще ходить по деревням, не о том, о чем-то. Он сам не мог сформулировать этого чувства. Он... мучился, он видел, он понимал, что жена и родные отчуждаются от него, что он создает теории и концепции, а внутри, в доме, становится как-то духовно пусто. Он не выдержал сам себя, он не выдержал тех конструкций, которых построил. В религии, как и Лютер, он пытался что-то упростить, сделать ясным народу, выделить главное. А из этого ничего не получалось. Этого не понимали другие, зато чувствовал он сам. Он ушел, когда почувствовал себя больным. Мне кажется, чтобы умереть так же честно, как он пытался жить. Ведь вся эта его искусственность, которую так остро, например, и болезненно чувствует Вероника. Его попытка вложить жизни и романы в лоно концепции того самого толстовства, которого мы совершенно не знаем, не удавалось. Он видел отчуждение людей, которые его окружают. Он прошел слишком большую жизнь. И он, знаете, как Диоген, который ходил с фонарем и искал человека, мне кажется, ушел от себя в поисках искренности. Если хотите, в поисках человека. В поисках той самой народной души, которую он в Ясной Поляне так и не обрел. Он пытался стать народным, а крестьяне так и не перестали за всю его жизнь удивляться кривляниям и дурачествам графа, который остался от них точно так же далек, как и был, несмотря на свои абсолютно искренние попытки с тем самым народом слиться. Да был ли тот народ, есть ли тот народ, который искал Толстой и к которому он ушел и не нашел и умер. Всегда и весь вопрос сводится только к одному: сможем ли мы найти человека? Не придумали ли мы его? Не замелили ли теорией сердце? Именно это и происходило. Что бы ни произошло, он ушел. Я так думаю. Вот, наверное, и все. И, может быть, немножко еще о смерти, об убийстве. Так уж сложилось, что я решился заговорить о Толстом в день, когда прошло 30 лет с момента убийства Джона Леннона. И поэтому я прямо в понедельник предлагаю поговорить о Джоне Ленноне, о его роли в культуре, о наших кумирах. И главное, не о нем, о самом поступке Джона Чепмана, который жив, по-прежнему просит помилования. Мы очень часто призываем казнить или убивать тех или иных людей. Может быть, это Джон Чепмен, убийца. Ну, извините, Марк Джон Чепмен, убийца Джона Леннона, оживает где-то в наших христианских душах. Вот об этом сами, в самом праве на убийство и Джоне Ленноне в ближайший понедельник. Спасибо всем, кто выслушал мой коротенький рассказ о Толстом. Спокойной ночи. Ой, ты Россия, мать Россия, мать российская наша земля.